Раздел 29. Только увидев безутешную Лору и еще раз поговорив с ней, Лиза почувствовала в полной мере всю боль потери поэтессы, талантом которой она бессознательно восхищалась. К тому же ей было по-человечески жаль молодую женщину, принявшую мученическую смерть, не говоря уже о том, что ей пришлось выстрадать за сутки до смерти. Как могло такое случиться, что ее принесли в жертву зависти, людской подлости, низости? И как же высока, выходит, была ее поэтическая планка, заставившая сердца ничего не подозревавших людей из круга Мещерского биться с удвоенной силой, а самого Мещерского, который и ввел их в заблуждение, возвысить до уровня гения. Невинная, на первый взгляд, шутка московского рифмоплета, единожды выдавшего стихи Любы за свои, имела такое мощное, а теперь уже и кровавое продолжение, что заставляло о многом задуматься. Ну почему столь унизительным страданиям зачастую бывают подвергнуты люди хрупкой, тонкой организации, творцы высокого полета, гений? Понятное дело, Лиза не рассказала Лоре Брит, кто и за что убил Северцева и Мещерского. И она очень надеялась, что матери Гороховой никто и никогда об этом ничего не расскажет. Иначе вся оставшая и без того безрадостная жизнь убитой горем матери превратится в беспрерывное чередование кошмаров, наполненных сначала сценами пыток в подвале, а потом картинами насилия и издевательств над ее дочерью в гостиничном номере Мещерского. «Я понимаю, Лора, вам сейчас очень трудно, но все же найдите в себе силы, соберите все рукописи Любы, все-все-все, и спрячьте подальше. Никому их не отдавайте. Позвоните мне, когда будете готовы. Обещаю вам помочь в их издании. Вы, как наследница Любы, будете иметь полное право заключать договора с издательствами. Лиза, ну вам-то это зачем?» Тихо плакала закутанная в черную шаль Лора, прислонившись к дверному косяку, словно не будучи в состоянии стоять на ногах. «Сейчас мало кто издает стихи. Разве что Володя Северцев это делал, причем за свой счет. Хороший был человек, почти святой». С тяжелым сердцем Лиза отправилась в Заналку. Ехала туда, смутно представляя себе, о чем она будет разговаривать с женщиной, которую навещал Юдин. Учитывая его образ жизни, женщины интересовали его исключительно как объекты для наживы. Вероятно, и эта дама по фамилии Орешина была его очередной жертвой. Стоял теплый солнечный день. В гуще садов прятались красивые обжитые коттеджи, старые, но еще крепкие дома, свежая кирпичная кладка новостроек, и все это, залитое солнцем, прогретое им, раскаленное, словно стремилось к прохладе реки, к пляжам, к Волге. Поколесив по улочкам поселка, Лиза, наконец, нашла нужный дом, оценила его, отметив про себя, что у Юдина губа не дура, раз он выбрал местом будущего жительства именно Заналку и этот один из красивейших здесь домов.